Валандер поколебался, стоит ли продолжать разговор, но мальчик отвечал вполне разумно. «Скажи, пожалуйста, твой брат Мартин писал тебе когда-нибудь письма? Они у тебя сохранились?» «Этим летом нет». «Где он там? В Гамбурге? А раньше?» Мальчик задумался. «В прошлом году он написал мне из Штатов». «От руки?» «Да». Валандер прикинул, стоит ли прыгать в машину и ехать аж в Симрисхам. Или подождать до завтра. «А зачем вам читать мои письма? Я вовсе не хочу их читать. Я хочу только посмотреть на почерк. Я могу послать факс, если это так срочно». «Сообразительный парнишка». Валандер дал ему номер одного из полицейских факсов. «Я хочу, чтобы ты сказал об этом родителям. Когда они вернутся, я уже лягу спать. А завтра?» «Это же ко мне письмо». «Все равно лучше рассказать», — терпеливо сказал Валандер. «Думаю, что Мартин с друзьями скоро приедут. Не понимаю, почему мать Астрид мечет икру. Каждый день звонит». «А твои родители не волнуются?» «Они рады отдохнуть от Мартина. По крайней мере, отец». Разговор принял неожиданный оборот. Валандер ждал продолжения, но его не последовало. «Спасибо за помощь». «Это как игра», — сказал Класс. «Что как игра?» «Они путешествуют во времени. Переодеваются. Как дети. Хотя уже давно взрослые». «Не уверен, что я тебя понял», — сказал Валандер. «Они играют роли, только не в театре, а в жизни. Я думаю, они и в Европу потащились для этого, искать то, чего давно не существует». «И что, они всегда так играют?» «Но вечеринка на Иванов день — это же не игра. Люди вкусно едят, танцуют и выпивают», — закончил мальчик. «Но если при этом устроить маскарад, так еще веселей. Или как?» «Они устраивают маскарад?» «А-а, но я не все знаю. Они ничего не говорят, только шепчутся». Валандер не мог толком сообразить, о чем говорит мальчик. Он посмотрел на часы, пора было ехать к Лиллемур Норман. «Спасибо за помощь. Не забудь передать родителям, что я звонил, и расскажи, почему». «Может быть, и расскажу», — сказал Класс. Три разных реакции. Ева Хильстрюм вне себя от волнения. Лиллемур Норман подозрительно и недоверчиво. Родители Мартина Буги рады, что он уехал, а его младший брат наслаждается отсутствием родителей. Он взял куртку и вышел. По пути заглянул в прачечную и застолбил новое время. Хотя расстояние до Черингаттон было небольшим, он взял машину. Мэтсон подождет до завтра. Он свернул с Бельвью-Веген и остановился перед двухэтажным особняком. Он еще подходил к калитке, а входная дверь уже открылась. Он сразу понял, что это Лиллемур Норман. В отличие от Евы Хильстрюм, это была весьма плотная дама. Лена Норман на фото в папке Мартинсона была очень похожа на свою мать. В руке у нее был конверт. «Прошу прощения, что беспокою. Думаю, что муж все ей выскажет, когда она явится. Совершенно непростительный поступок. Взять и уехать, никого не предупредив». «Они совершеннолетние», — сказал Валандер. «Ну, такие вещи, понятно, вызывают раздражение. Можно было не заставлять людей волноваться». Он взял конверт и, пообещав в ближайшее время вернуть письмо, поехал в полицию. Он зашел в оперативную часть. Дежурный разговаривал по телефону, но, увидев Валандера, он кивнул на один из факсов. «Класс Буге», как обещал, прислал письмо своего брата. Валандер пошел к себе, зажег настольную лампу и сел за стол. Разложил письма и открытки, надел очки и стал их изучать. Мартин Буги описывал брату матч по регби. Лена Норман сообщала, что в пансионе в Южной Англии нет горячей воды. Он откинулся на стуле. Догадка его была верна. И у Мартина Буги, и у Лены Норман был неровный, неразборчивый почерк. И подписи тоже. Если бы кто-то захотел подделать их письма, он, безусловно, выбрал бы Астрид Хильстрюм. Ему стало не по себе. Но он пытался рассуждать логично. Что это ему дает? Да ничего. Даже ответы на вопрос, зачем кому-то вообще понадобилось подделывать чьи-то открытки. И все равно что-то его сильно встревожило. Этим надо заняться серьезно. Если что-то случилось, то мы опоздали на 2 месяца. Он сходил за кофе. Было уже 10:45. Он перечитал лежавшее в папке описание развития событий, но никаких зацепок не обнаружил. Молодые люди, близкие друзья, решили вместе отпраздновать Иванов день. Потом надумали попутешествовать. С дороги посылают открытки. Вот и все. Валандер собрал письма и сложил в папку вместе с открытками. Больше ничего он сегодня сделать не мог. Завтра поговорит с Мартинсоном и остальными. Надо решить, объявлять розыск или нет. Валандер погасил лампу и вышел. Из-за неплотно прикрытой двери кабинета Ан-Брит Хёглунд пробивался свет. Он, стараясь ступать неслышно, подошел к двери и заглянул. Она сидела, уставясь на пустой письменный стол. Он застыл в нерешительности. Она обычно старалась не задерживаться на работе, всегда торопилась к детям. Ее муж, квалифицированный электромонтажник, постоянно уезжал в командировки. Он вспомнил ее утреннюю реакцию. А теперь она сидит и смотрит на пустой стол. Скорее всего, ей хочется побыть одной. Не следует навязывать ей свое общество. А может быть, ей нужно с кем-то поговорить? В конце концов, она всегда может попросить меня оставить ее одну, — решил Валандер. Постучал в дверь и, дождавшись ответа, вошел в комнату. «Увидел, что у тебя горит свет», — сказал он. «Ты обычно не сидишь так поздно, если нет причины». Она молча смотрела на него. «Если хочешь, чтобы я ушел, просто скажи». «Нет», — пробормотала она. «Кажется, не хочу». «А что ты здесь делаешь? Что-нибудь случилось?» Валандер тяжело опустился на стул, ощущая себя толстым и бесформенным стариком. «Да эти ребята, что исчезли на Иванов день. Что-то новое?» «Собственно говоря, нет. Просто мне пришла в голову мысль, и я решил ее проверить. Но мне кажется, надо повнимательнее приглядеться к этой истории. Ева Хильстрём с ума сходит от волнения. Правда, из всех родителей только она. А что могло случиться?» «В том-то и вопрос. Объявляем розыск?» Валандер развел руками. «Пока не знаю. Завтра определимся». В комнате была полутьма. Свет настольной лампы падал на пол. «Сколько ты уже в полиции?» — вдруг спросила она. «Долго. Иногда кажется, что слишком долго. Но я понял, что я полицейский и останусь полицейским, пока не уйду на пенсию». Она долго смотрела на него. Потом спросила, «А как ты выдерживаешь?» «Не знаю». «Но, во всяком случае, выдерживаешь?» «Не всегда». «Почему ты спрашиваешь?» «Я сегодня сорвалась утром. Там, в столовой. Я сказала тебе, что отпуск был ни к черту. Он и был ни к черту. У меня проблемы с мужем. Его никогда нет. Когда он возвращается, мы неделю привыкаем друг к другу, а когда, наконец, все более или менее утрясается, ему опять надо уезжать. Мы подумываем о разводе, а это всегда непросто. Особенно, когда есть дети. Я знаю», — сказал Валандер. «И в то же время я не совсем понимаю, чем мы тут занимаемся. Открывая утром газету, группа полицейских в Мальме арестована. Скупка краденого. Вчера показали по телевизору. Полицейские боссы плещутся в бассейне, а бассейн принадлежит известному мафиози. Или гуляют на свадьбе у бандита где-нибудь на модном курорте. Как же? Почетные гости. Тебе не кажется, что такое случается все чаще? Я начинаю сомневаться, что выдержу на этой службе еще 30 лет». «Все трещит по швам», — сказал Валандер. «И давно трещит. В системе гниль. Это никакая не новость. Всегда среди полицейских были подонки. Сейчас их, может быть, побольше. Именно поэтому важно, важнее, чем когда-либо, чтобы такие, как ты, могли этому противостоять. А ты?» «Меня это тоже касается». «Но как ты выдерживаешь?» Она сказала это с напором, даже агрессивно. И он узнал самого себя. Он тоже не раз сидел так, уставясь в пустоту и стараясь найти хоть единое светлое пятно в своей работе. «Я утешаю себя тем, что без меня было бы еще хуже», — сказал он. «Все-таки утешение, хоть и слабое. Другого нет». Она вскинула голову. «Что происходит с этой страной?» Валандер ждал продолжения, но она больше не произносила ни слова. По улице прогрохотал грузовик. «Помнишь эту жуткую историю в Сварте? Весной?» Она помнила. Двое мальчишек 14 лет напали на третьего, которому было 12. Без всякой на то причины. Шибли с ног. И когда он лежал на земле уже, без сознания, начали пинать его в грудь. Когда это кончилось, он был уже мертв. Тогда я понял. В жизни действительно что-то изменилось. Дрались всегда. Но раньше драка кончалась, когда кто-то падал. Он был побежден. Лежачего не бьют. Можно называть это как угодно. Правила игры. Или просто нечто само собой разумеющееся. Теперь не так. Потому что детей никто этому не учит. Словно бы целое поколение оказалось брошено своими родителями. Или мы возвели равнодушие в норму. Вдруг оказывается, что ты, как полицейский, должен учиться заново. Твой опыт устарел. Он замолчал. «Не знаю, что я себе напридумывала, когда поступала в высшую школу полиции», — сказала она. «Но только не это. И все равно надо держаться. Не уверен, чтобы ты, скажем, когда-нибудь думала, что тебя в один прекрасный день подстрелят». Как ни странно, думала на занятиях по стрельбе. Пыталась представить, что вот этот выстрел, который я только что сделала, достался мне самой. Но эту боль нельзя себе представить. И, конечно, на самом деле всерьез я в это не верила, что в меня будут стрелять. Из коридора послышались голоса. Проходившие мимо дежурной разговаривали о каком-то пьяном водителе. Потом опять стало тихо. «А как ты сейчас?» «Ты имеешь в виду после ранения?» Он кивнул. «Мне это снится», — сказала она. «Мне снится, что я умираю. Или что пуля попала в голову. Это самое страшное. Так и бывает. Человек начинает бояться. Это вполне объяснимо». Она встала. «В тот день, когда я начну бояться по-настоящему, я уйду с работы. Сейчас боюсь, но, видимо, не настолько. Спасибо, что зашел. Обычно я сама решаю свои проблемы, но сегодня вдруг почувствовала себя совершенно беспомощной. Чтобы это признать, надо найти в себе силу». Она надела куртку и слабо улыбнулась. Валандер поинтересовался, хорошо ли она спала, но Анн Брит не ответила. «Поговорим завтра об этих автомобильных контрабандистах», — спросила она. «Лучше после обеда. С утра не забудь, у нас на повестке пропавшие юнцы». Она внимательно посмотрела на него. «Тебя что-то беспокоит?» «Ева Хильстрюм. Меня беспокоит, что она в такой тревоге. Мимо этого не пройдешь». Они вышли на улицу. Он огляделся. Машины Анн Брит на стоянке не было. Он предложил ее подвезти, но она отказалась. «Мне надо пройти», — сказала она. «Подумать только, как тепло. Жара. Самая жаркая пора». Они попрощались. Валандер поехал домой, выпил кофе, полистал истатскую смесь и лег, оставив окно настежь. В спальне было жарко. Уснул он мгновенно. Он проснулся от резкой боли в ноге. Левую икру свела судорога. Он опустил ногу на пол и напряг, что было сил. Боль прошла. Он осторожно прилег опять, боясь, что судорога повторится. Часы на ночном столике показывали половину второго. Ему снова снился отец. Какие-то бессвязные обрывки. Они идут по улице в незнакомом городе. Кого-то ищут. Кого? Так и осталось непонятно. Занавеска на окне тихонько шевелилась. Он подумал о матери Линды, Моне, на которой когда-то был женат. Сейчас у нее новый муж. Он играет в гольф, и у него наверняка нормальный сахар крови. Мысли блуждали. Вдруг он увидел себя самого с Байбой на бескрайнем песчаном пляже Скагена. Скаген — полуостров на севере Дании. Потом она исчезла. Сон как рукой сняло. Он сел в постели. Откуда взялась эта мысль, он не знал. Но вдруг все остальное стало неважным. Светберг. Совершенно невероятно, чтобы он не сообщил, если, скажем, внезапно заболел. К тому же он никогда не болел. Если случилось что-то непредвиденное, все равно он должен был сообщить. Не мог не сообщить. Ему надо было подумать об этом раньше. Если Светберг не дал о себе знать, это может означать только одно. Светберг находится в такой ситуации, что не может с ними связаться. Валандеру вдруг стало страшно. Глупый, иррациональный страх, — подумал он. Что может случиться со Светбергом? Но страх не проходил. Он опять посмотрел на часы, вышел в кухню и начал искать телефон Светберга. Набрал номер.